А может ли быть отсрочка на полтора года? Следовательно, армия. Так что получается в этом случае? Ну, с Ниной все ясно. Открепиться от распределения, маленький ребенок, никто цепляться не будет и уедет в Одессу. Там теща посидит с ребенком, а Нина найдет работу, не обязательно в школе. А он уйдет в армию. Ужас. 3 года. Нина, конечно, разведется с ним и правильно сделает, выйдет в Одессе с его ребенком замуж за какого-нибудь моряка или за аспиранта из кораблестроительного. Там КВНщики, юмористы, найдется кто-нибудь с ребенком, зато красавец. Идиот. Какая армия, а мать? Кто будет с матерью? Он даже не громко охнул вслух, когда вспомнил о матери. Размышлял, называется. Все только о себе, скотина. Какая же ты скотина, мать? Может, есть правило, по которому не берут в армию, если надо ухаживать за инвалидом, у которого нет других родственников? И считается ли Нина родственником матери? Надо узнать. Киреев все может узнать, надо ему позвонить вечером, чтобы обязательно узнал. Обдумывая варианты, он даже рисовал коротеньким, сточенным красным карандашом на старой газете. То и другое валялось на подоконнике, кружочки и квадратики, вписывал в них «м» и «м», соединял прямыми, закрашивал. Глянул на часы и пришел в ужас. Пора было собираться к Васильеву. Все логические схемы вылетели из головы. Вернулся страх, от которого сделалось пусто в животе. Остановилось и лихорадочно заколотилось сердце. Вспотели ладони. Он, механически не задумываясь, кое-как оделся, такого с ним не бывало. Одевался он в любом случае старательно и побрел переулками к милиции. Васильев сидел за столом в том же синем костюмчике, в том же галстуке, даже рубашка была вроде бы та же самая, будто так и просидел в этой комнате неделю. На столе перед следователем, или как он там был, лежала раскрытая папка из тонкого зеленого картона. Картон пружинил, поэтому верхняя сторона папки стояла почти вертикально, и белая тесемка болталась в воздухе. «Присаживайтесь», — сказал Васильев небрежно, продолжая читать написанное на единственной страничке, вложенной в папку. Он сел на табуретку, не расстегивая пальто. «Можете курить!» Тон был сухой, будто это другой человек несколько часов назад говорил по телефону. «Ну, товарищ Салтыков!» Васильев чуть нажал на «товарищ» и захлопнул, наконец, папку, и он с ужасом, хотя ожидал ведь этого, увидел на белой наклейке посередине папки крупно написанную канцелярским почерком свою фамилию. «Ну, товарищ Салтыков, будем решать наш вопрос или как? Или опять побежите в пивную с друзьями советоваться?» Глава 14. Весь вечер и все следующее утро он опять вспоминал разговор с Васильевым и опять не мог вспомнить, как и в первый раз. Выплывали отдельные фразы, и вроде бы более или менее точно складывался итог, но восстановить всю последовательность не получалось. Противопоставили себя комсомольской организации, всему студенческому коллективу. Вы что же, не понимаете, что искусство мы империалистам не отдадим? За американские тряпки готовы душу продать. Вы их друзьями считаете? а настоящие друзья вас предостеречь должны были».